Глава 24. Получай свой счастливый финал. Как, черт возьми, могло оказаться, что Люка не умеет плавать? У его отца есть яхта, ради бога. Он стремительно шел ко дну бассейна. Я поплыла к нему умелыми движениями рук и идеально прямых ног, рассекая воду, несмотря на платье, которое путалось между ними. Дотянувшись до Люки, я попыталась схватить его, но он только потянул нас обоих вниз. Его глаза были широко раскрыты. Он в ужасе глотал воду. «Чёрт, чёрт, чёрт!» Мне не хватало воздуха, поэтому я поднялась на поверхность и глубоко вздохнула. Я слышала крик у бассейна. Два человека, один из них, кажется, Уэс, прыгнули в воду. Я снова нырнула, схватила Люку за руку, и тут к своему ужасу поняла, что он больше не двигается. Глаза были закрыты. Теперь, когда он перестал молотить руками, я смогла доплыть с ним до мелкого края бассейна, где встала на ноги и подняла его голову над водой. Нас тотчас окружили люди. Они подняли Люку из бассейна, вырвав у меня из рук. Уэс и Фиона оказались рядом со мной в воде. «Ты в порядке?» — испуганно спросила Фиона. Вода струилась у нее по лицу. «Я в порядке. Надо помочь Люке». Я попробовала выйти из бассейна, но наряд тянул вниз, как кольчуга. Уэс и Фиона подтолкнули меня. Платье облепило тело. Вайолет и Кассиди, стоявшие у лесенки, помогли мне подняться. «Он там». Вайолет указала на травянистую лужайку у бассейна. Несколько человек склонились над телом Люки. Я растолкала их и опустилась рядом с ним на колени. «Люка!» — закричала я и стала нащупывать его пульс. Он был слабый. Подбежала Вайолет и встала рядом с нами. «Умеешь делать искусственное дыхание и закрытый массаж сердца?» — спросила она, заламывая руки. «С детского сада умею». Я поместила ладонь левой руки на середину грудной клетки, а сверху положила ладонь правой. Затем надавила ему на грудь, повторяя такие движения каждые несколько секунд. Люка не приходил в себя, и я запаниковала. Черт возьми, я его убила. Убила своего бывшего парня. Я уже готова была запрокинуть ему голову, чтобы сделать искусственное дыхание, изо рта в рот. Как вдруг его веки задрожали. Он открыл глаза и закашлялся, выплевывая воду. Собравшиеся возле нас радостно зашумели, а Люка сразу повернулся на бок. Изо рта на траву хлынула вода. Гул толпы немного стих. «Фух!» С облегчением выдохнул кто-то из собравшихся. «Как себя чувствуешь?» Я похлопала его по спине, и у него из легких вышла оставшаяся там вода. Перестав кашлять, он посмотрел на меня. «Что? Что случилось?» «Ты чуть не утонул!» — закричал кто-то. Люка посмотрел на бассейн и, кажется, стал что-то припоминать. Потом быстро обернулся, схватил меня за руку и внимательно посмотрел в лицо. «Ты-то в порядке? Тебе помогли выбраться?» Наступило неловкое молчание. Каждый старался понять, что происходит. Я кивнула. Глаза застилали слезы. «Я-то в порядке. А вот в порядке ли ты?» «Да, конечно. Я подумал». Он все пытался понять, что произошло. «Дейзи тебя спасла!» — закричал кто-то. «Она действовала прямо как умелый спасатель!» «Мамочки!» — услышала я стон Фионы у себя за спиной. «Что?» — он с недоверием посмотрел на меня. Я молчала. Его растерянность уступила место ярости. «Ты шутишь? Опять подстроила?» Пустое пространство в груди, где прежде у меня было сердце, сжалось. «Я не знала, что ты не умеешь плавать!» Собравшиеся зашумели. Люка встал и обеими руками схватил себя за волосы, как герой шекспировской пьесы. «Ты шутишь?» — снова закричал он. «Ты, блин, опять все подстроила!» Вот он, гнев во всей своей красе. Я тоже вскочила на ноги, и пережитое за несколько последних недель вдруг навалилось на меня. «Как, черт возьми, вышло, что ты не умеешь плавать? Ты же из Калифорнии!» «Я боюсь воды!» «У твоего отца яхта!» «Ты когда-нибудь видела меня у воды? Почему, по-твоему, я так ненавижу эту дурацкую «лови момент»?» «Я думала, это просто твои комплексы, связанные с отцом». Он указал на меня. «Молчи, просто молчи. Каким психом надо быть, чтобы творить такое? Неужели ты ничему не научилась? Что с тобой не так?» Дыхание перехватило. Два человека подошли и встали рядом, готовые защитить меня. «Вы, ребята, ее сообщники. Что помогаете ей?» Уэс прокашлялся. «На самом деле мы понятия не имели, что она собирается сделать. Если бы знали. Фиона перебила его. «Если бы знали, помогли бы, глупый ты человек». Я почувствовала, что проигрывала. Ощутила пустоту, которую не могли заполнить даже мои друзья. Побежденная и слабая, я решила высказать все. «Спасибо, но все нормально, ребята. Это все я. Во всем виновата я». Люка замер и посмотрел на меня стеклянными глазами. «Тогда повторяю, каким чокнутым манипулятором нужно быть, чтобы творить такое? Зачем?» «Затем, идиот, что я почему-то могу написать контрольную с закрытыми глазами, но не могу говорить с парнем без того, чтобы у меня штаны не свалились». Вокруг послышались смешки. Я сердито посмотрела на собравшихся. «Да заткнитесь вы, будто сами идеальные». Я снова перевела взгляд на Люку. «Разве не видишь, что если бы я не следовала плану, не творила такого абсурда, как сегодня, то не понравилось бы тебе? Я просто знала, что если смогу управлять твоим расположением ко мне, то не облажаюсь». Он уставился на меня и, судя по выражению лица, не мог поверить своим ушам. «Ты серьезно? Думаешь, ты мне нравишься потому, что подстроила автомобильную аварию?» Тут я вдруг спохватилась, что вокруг нас толпится народ. О боже, я открыла душу не только перед Люкой, но и перед выпускным классом, блин, в полном составе. Несмотря на мокрое платье, я покраснела от ушей до пальцев ног. Вдруг мое волшебное черное платье показалось мне мокрым костюмом ведьмы. Я осознала безумие своей последней выходки, и это прозрение вдруг обрушилось на меня с такой силой, что захотелось превратиться в лужицу и испариться. Диджей сменил танцевальную музыку на медленную. Мы с Люкой, видимо, всем надоели. Толпа стала расходиться, и народ вернулся к танцам. В конце концов, среди танцующих пар только мы остались стоять, глядя друг на друга под пение Адели. Люка посмотрел на меня с обидой, как будто я предала его, повернулся и побежал. «Стой!» Но Люка, который никогда не бегал, продолжал бежать, пока не скрылся среди танцующих. Я медленно опустилась на траву, платье расползлось вокруг меня, как черная жидкость. Вокруг гудели голоса друзей, но я не разбирала слов. «Что я наделала?» Я закрыла глаза, почувствовав бесповоротность случившегося и ужасную усталость. Я была готова сдаться. И в этот момент услышала голос, помогавший мне на протяжении всей моей жизни. «Ты всегда можешь управлять тем, насколько упорно борешься». Я открыла глаза, вскочила на ноги, подхватила шлейф мокрого платья и побежала. Фиона и Уэс хотели последовать за мной, но мой крик «Я поняла!» заставил их остановиться. А я побежала через безупречную зеленую лужайку, с которой открывался вид на искрящийся ночной океан. Вдалеке я услышала крик Уэса. «Файтин!» Я бежала до тех пор, пока не заметила Люку. Он сидел на скале, лицом к океану. Пытаясь отдышаться, я медленно подошла к нему. «Хочешь заболеть пневмококковой пневмонией?» Он вздрогнул и обернулся. «Дейзи!» Сердце так колотилось, что его стук, казалось, заглушил рокот океана. «Ты слышал меня, мистер Хрупкое телосложение?» Он встал и провел рукой по мокрым волосам. «Зачем ты здесь?» Я встала, подбоченившись. Приняла позу чудо-женщины. «Потому что хочу раз и навсегда объясниться, без свидетелей». Его злость уступила место изнеможению. Он казался очень усталым. «Я не поверю ни слову из того, что ты скажешь, Дейзи». Ноги задрожали, но я сохранила принятую позу. «Знаю, я поняла, что очень виновата и сегодня чуть не убила тебя. Но вот в чем дело. Я здесь потому, что отношения с парнем важны для меня. И еще, да, это самая необходимая галочка в списке того, что требуется мне для достижения совершенства». Я не поняла, что означает выражение его лица, и продолжила. «Все потому, что ты мне нравишься. Это часть моей жизни, которой я не могу управлять. И сейчас я пытаюсь объясниться с тобой, хоть и понимаю, что ты можешь отвергнуть меня и снова разбить сердце. Я очень хочу, чтобы ты меня простил». Выражение его лица что-то изменилось. Оно почти смягчилось. «Почему?» Я в отчаянии скинула руки, нарушив позу чудо-женщины. «Потому что я люблю тебя!» Мои слова и то, что сводило меня с ума несколько последних месяцев, повисли в воздухе между нами. Люка торопливо утер капли воды, стекавшие по его лицу. Казалось, мы будем смотреть друг другу в глаза вечно. Ноги так сильно дрожали, что я не знала, сколько еще смогу простоять. И тут он подошел, обнял меня и поцеловал. Не нежно и ласково, а требовательно и нетерпеливо. Вцепившись руками ему в волосы, я повисла на нем и поцеловала в ответ, делая это с раскаянием и обещанием исправиться. И когда мы, наконец, выпустили друг друга из объятий, мое все еще колотившееся сердце с трудом вернулось на прежнее место. Он обхватил мое лицо ладонями. «Я тоже тебя люблю». Впервые за несколько недель мне стало тепло. Правда. «Почему в это так трудно поверить? Ты всерьез думаешь, что нравишься мне благодаря этим штукам из корейских сериалов?» Я кивнула. Он покачал головой. «Честно говоря, они кажутся мне крайне странными. Я думал, ты просто ужасно невезучая». Я засмеялась, хлюпая носом. «Была невезучей. С парнями, по крайней мере. Но вдруг появился ты, и я захотела избавиться от своего невезения». Я покачала головой. «Понимаю, какое это безумие, и очень-очень сожалею о своих поступках, особенно тех, которые угрожали твоей жизни». Я помолчала. «Три раза». Он засмеялся, временами переходя на гогот, который я так любила. «Но, Люка, я просто хотела, чтобы мы были вместе, чего бы мне это ни стоило. Хотела с того момента, как ты нарисовал то платье». Он поднял бровь. «Не говори мне об этом платье». «Знаешь, Лилиан помогла мне с ним». Он вздохнул. «Неудивительно». Он посерьезнел. «Дело не в корейских сериалах, дело в тебе. Как ты можешь этого не видеть? Твой ясный ум, преданность делу, забавное фырканье, отношения с отцом. То, что тебе удалось помирить меня с моим отцом». Он убрал у меня с лица прядь волос. Я не могла ответить, но с каждым его словом внутри что-то оживало. «И ты такая сильная. Стараешься скрыть свою грусть от отца, чтобы не огорчать его. Это ни на что не похоже. Я не знаю других таких людей. Тебе не нужен Стэнфорд, Десс. Ты нужна Стэнфорду. Уж если ты решишь что-то, то это на всю жизнь». Все во мне трепетало. От ресниц до пальцев ног. Я грустно улыбнулась. «Насчет Стэнфорда выяснится на следующей неделе». Он покачал головой. «Кстати, о Стэнфорде. Почему ты не рассказала мне, что пропустила собеседование? Почему не объяснила все в тот же день?» Я вздрогнула. «Что? Кто тебе сказал?» «Твой отец. Я сегодня утром заходил за машиной». «Какого чёрта? Мне он ничего не говорил». Но, учитывая его романтическую натуру, удивляться было нечего. Я опустила глаза. «Я бы никогда не позволил тебе пропустить собеседование». «Знаю, но я сама хотела». Его восхищение растопило во мне остатки опасений. Я почувствовала себя очищенной, рожденной заново. Люка крепко обнял меня. «Давай выбираться отсюда», — прошептал он. Я улыбнулась, уткнувшись лицом ему в шею. «Давай». Он стиснул мою руку, и мы пошли обратно к отелю. Но я вдруг остановилась, и он обернулся. «Люка, я не могу показаться им на глаза». Он кивнул. «Ладно, я схожу за машиной». Я кивнула в ответ. Мы держались за руки до последней секунды. Я смотрела, как он идет к отелю, и вздыхала, прижимая руку к груди. Тут я почувствовала в корсете что-то мягкое. «А, да!» Я вытащила оттуда промокший план, превратившийся в комок бумаги, с которого капала чернильная вода. Я хотела разорвать его на части или засунуть в рот, и если получится, съесть. Но чем больше я смотрела на этот комок бумаги, тем больше понимала, за что люблю дорамы. Не за то, что они оказались полезны, и не за то, что стали средством достижения моих целей, а за то, что в них рассказываются любовные истории без преувеличения. Да, все чудачества забавны, клише утомляют, сюжеты полны драматизма. Но в конце концов, в них говорится о людях, поддерживающих друг друга в горе и радости, и не знающих, приведет ли это к успеху. Настоящая любовь всегда предполагает веру и риск и не имеет никаких гарантий. Рядом со мной остановилась машина Люки. На сердце стало еще теплее при виде Honda Civic, любовно отремонтированной моим отцом. Я сунула план обратно под платье. Затем запрыгнула в машину и посмотрела на своего парня. «Так куда поедем?» Люка пожал плечами. «Не знаю». И впервые в жизни меня устроил такой ответ.